сокровище горного храма. Так далеко ушел этнограф мыслями в прошлое, что не сразу понял, где находится. А он в монастырской студовне. Машинально прибрел сюда, побывав предварительно во всех залах музея. Да, студовня, Прага, осень 1953 года. Дождь по-прежнему моросит. Кто-то из читателей покашливает приглушенно в углу, переворачивается с тихим шелестом страницы и, вращаясь, поскрипывают старомодные пюпитры. Они очень похожи на тибетские молитвенные барабаны. Молитвы написаны на свитках, которые обмотаны вокруг вала. Стоит крутануть вал, прозвенит звоночек, и моление вознеслось к Будде. Очень удобно. Но перед глазами Савчука по-прежнему все те же нежно округленные, точенные, с золотистым пушком девичьи руки. Они беспрестанно в движении то отдаляются, то приближаются, поправляя цветы на гирлянде, и вдруг складываются в трогательной мольбе. Увы, покоя нет от них ни во сне, ни наяву. Понятно, видение это особенно неуместно здесь, в бывшей монастырской читальне. Савчук встряхнулся. «Я надеюсь, — сказал он подошедшим к нему пану Водички и пану Соукупу, — что на этот раз рукопись даст нам исчерпывающие ответы на все наши вопросы». И впрямь, с первых же строк, начертанных на пальмовых листах, стало ясно, что там речь идет именно о предках Нодиры. Теперь рукопись читали и переводили не по диагонали, как в первый раз, а неторопливо, со всем тщанием, вдумываясь в каждое слово, обсуждая каждую фразу. Итак, где-то в предгорье Гималаев, вероятно, в районе нынешнего Кулу, находился храм, посвященный Шиве. К нему стекались многочисленные толпы паломников. Они надеялись на исцеление. Шива был самым добрым из всех индуистских богов. Заботился не только о душах верующих в него, но также и о телесном их здоровье. Он научил своих жрецов и жриц свыше 6000 ритуальных танцев, которые были по существу ничем иным, как тщательно регламентированной лечебной гимнастикой. С первыми лучами солнца на утрамбованную множеством ног площадку перед храмом выходили жрицы Шивы в своих ритуальных желтых одеждах, желтый цвет — цвет Шивы. Над переносицей у них белели три полоски, знак обета. Верующие встречали жриц молитвенными возгласами. Затем больных осматривали и отделяли наставлениями и целебными травами. Но главное наступало после этого. Паломников лечили движением, точнее, сменой движений и абсолютного покоя по строго разработанной системе. Напоминает утреннюю зарядку в санатории, что ж, сходство есть. Но на все был наброшен покров мистической таинственности. Вера в Шиву, в действенную его помощь была проявлением своеобразной психотерапии того времени. Уходили и приходили правители страны, сменялись одна за другой династии. Храм Шивы продолжал стоять в предгорье Гималаев и привлекать к себе новых и новых паломников, жаждавших исцелений. Но вот на престол великих моголов зашел Аурангзеб, жестокий фанатик, изувер, огнем и мечом утверждавший среди язычников в подвластных ему владениях мусульманство. Многие выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, находившиеся при его пышном дворе, ушли к раджпутанским князьям, сохранившим независимость, и перенесли туда свое неповторимое искусство. Настал, наконец, час, когда Аурангзеб дошел со своим войском до Кулу. Сопротивление было бесполезно. В одну ненастную ночь, в грозу и бурю, так сказано в рукописи, под хлещущими струями ливня жрицы бежали в горы в сопровождении храмовой стражи. С ними были и девочки, ученицы-танцовщицы. Вот что важно подчеркнуть, все они принадлежали к одной касте — брахманов. Они бежали в священную обитель Шивы. Наверное, им чудилось, что беспощадный гонитель шиваитов преследует их по пятам. Беглецов подстерегали на пути зияющие пропасти. Люди падали от истощения на узких горных тропах. Грохот обвалов сопровождал их. Мелкие горные реки замерзали ночью и начинали снова течь лишь в середине дня. Но не так все плохо было в горах. В рукописи есть намеки на то, что местные жители оказывали беглецам помощь продовольствием и теплой одеждой, видимо, им отплачивали за это врачеванием. Все странствие длилось, наверное, года два, во всяком случае, не меньше двух лет. Можно только гадать о сроках, потому что на каком-то этапе пути автор рукописи отстал от своих и был вынужден возвратиться в Кулу. Что вынудило его? Болезнь, ранение, престарелый возраст? Это остается неизвестно. Вернувшись в предгорье, он запечатлел историю удивительного бегства. На чем? На пальмовых листах. Возможно, что вначале на пергаменте. Рукопись потом переписывалась много раз и в таком виде странствовала по всей Индии, пока в последнем своем издании не попала, наконец, в Прагу и не легла на стол в кабинете хранителя рукописи. Но какое же сокровище храма унесли с собой беглецы! Троекратный вздох изумления раздался в тесном кабинете, когда Савчук, Водичка и Соукуп добрались до того места, где говорилось об этом сокровище. Оказывается, в первый раз место это было прочтено неправильно. Впоследствии, рассказывая об этом коллегам, Савчук вспоминал об аналогичном случае с прочтением широко известной фразы в Евангелии. Долгое время читалось так: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в Царство Небесное». Но в этом была явная несообразность. Что общего между игольным ушком и верблюдом? Комментаторы, знатоки Священного Писания, разводили руками цветистые восточные метафоры. Лишь недавно обращено было внимание на то, что написание слов «верблюд» и «канат» сходно. Читать надо, несомненно, не «верблюд», а «канат». Тогда фраза будет выглядеть по-иному. «Легче протянуть канат сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в Царство Небесное». Одно ключевое слово, а сразу меняется весь смысл. Амусин. Рукописи Мертвого моря. Москва. 1961 год. Издательство Академии наук СССР. То же произошло и при повторном прочтении рукописи на пальмовых листах. Выяснилось, что один из ее переписчиков допустил по небрежности искажение текста. Скомпоновал фразу так, что можно было предположить, речь в ней идет о предмете. Отсюда варианты: чаша, подсвечник, статуэтка. В действительности же в виду имелось нечто неосязаемое, сам священный танец, вернее, душа танца. Это и была та святыня храма, которую нужно было во что бы то ни стало спасти от безжалостного Аурангзеба. Стало быть, беглецы пробирались горными тропами, не сгибаясь под тяжестью своей ноши, как предполагалось. Они шли, гордо выпрямившись, несли сокровища храма в себе, в собственной своей памяти. Пан Соукуп, хранитель рукописи, с уважением посмотрел на Савчука. «Все этнографы будут завидовать вам, пан профессор», — сказал он торжественно. «На наших глазах вы сделали выдающееся открытие». Савчук поспешно возразил. «Мы сделали его», — сказал он, ударяя на слове «мы». «Это совместное наше с вами советско-чешское открытие, так и доложу в Москве». Затем все трое ученых, вежливо пропуская друг друга вперед, двинулись к выходу. Задержавшись на минуту в одном из центральных залов, Савчук прощальным взглядом окинул потолок. Он был куполообразный и ярко-голубой, как небо в ветреную погоду. Такое, наверное, сейчас над Таджикистаном. Поздняя осень. Уборка хлопка закончена, но Надира, опустив голову, возвращается домой с поля. «Выше голову, Надира! Скоро ты снова будешь улыбаться!» «Пан профессор пробудет еще в Праге». «Нет, к сожалению, очень тороплюсь, сегодня же выезжаю». «Так пан Водичка довезет вас на своей машине до Готелла, где остановился пан профессор в третьем интернационале. Очень хорошо». Пан Водичка с готовностью распахнул дверцу машины. Стоя в вагоне у раскрытого окна и провожая глазами Злату Прагу, чудесно освещенную пологими лучами заходящего солнца, Савчук с укором сказал себе: «Ты должен быть счастлив сейчас не только тем, что с помощью Соукупа и Водички разгадал тайну рода Нодиры, не род, а обломок касты, но и тем, что являешься быстрым гонцом, посланцем счастья. В Москве задержишься всего на день, на два, и без промедления отправишься в Душанбе. Не сразу, конечно, поверит ему Нияз и жена его Фатима, и дядя Абдало, и Музафар, и другие жители Кишлака под странным, ныне расшифрованным названием «там». Немало недоверчивых взглядов увидит он, Савчук, и скептических возражений услышит, когда, усевшись перед забывшими историю своего рода потомками Давидаси и воинов храмовой стражи, примется рассказывать о том, что написано красной тушью на белоснежных пальмовых листах. А Нодира будет сидеть в сторонке, не сводя с него блестящих глаз, в волнении поддавшись вперед. Что ж, он благодарен Нодире. Правда, счастлив был всего лишь одно мгновение, когда, нагнувшись с гирляндой из цветов жасмина на шее, растерянный, неловкий, вдруг в безумии своем вообразил, что любим, и все же он сохранит память об этом мгновении до конца дней своих. Да, защищая счастье Нодиры, он, Савчук, будет терпелив и настойчив. Мало-помалу ему бесспорно удастся убедить несговорчивых и недоверчивых, а если понадобится, то он прибегнет и к помощи собратьев по профессии местных таджикских этнографов. И когда исчезнут, наконец, все возражения против брака Нодиры, редкостной, и Фатиха, победителя, с лязгом к ногам их упадут заржавевшие оковы древнего запрета. Савчук представил себе пышную свадьбу, традиционные факельные шествия по улицам и огромный костер перед домом жениха. Через костер этот станут со смехом прыгать юноши и девушки, а потом участники свадьбы, весело переговариваясь, сядут за богатый пиршественный стол. Только Савчука не увидит за этим столом. Как не станут упрашивать остаться на свадьбу, как не будет его умолять Нодира, сложив традиционным жестом ладони, он не согласится, сошлется на неотложные дела и улетит в Москву. Остаться на бракосчитании Нодиры и Фатиха, который он, можно сказать, устроил своими руками, нет, это будет уже выше его сил.